Оба поляка закатились от смеха. Заславский закашлялся, вытер чистым кружевным платком слезы. «Успокойтесь, подпоручик», — не выдержал Суздалев, — «ведите себя подобающе офицеру». «Да вы знаете, с кем говорите», — возмутился было Заславский. Хмель все больше брал контроль над его головой. Потом юноша осекся, понимая, что перегибает. Тут с родословной могли и самому нос утереть. Конечно, род Заславских был близок к королю. И кто знает, что бы было, если бы не пришлось осесть в России. Однако и о богатстве графа Суздалева ходили слухи в команде. А уж господа-то знали и видели графа в кутежах, на приемах и в играх. Такие русские были богаче польских королей, и это вдвойне задевало. Не иметь знатную фамилию, а иметь золото и владеть миром. Заславский в бессилии заскрежетал зубами. «Прекрасно понимаю», – парировал граф, – «посему и позволяю себе говорить в таком тоне». Сказано это было настолько убедительно, что подпоручик прикрыл рот и что-то недовольно забубнил себе под нос. Подпортили настроение. «И кто?» – Микола посмотрел на друга и одобрительно кивнул. Недалеко раздался лай собак. Белый присмотрелся, щурясь. Впереди, метрах в 100, окруженная сопками, показалась деревня. Порыв холодного северного ветра, налетевший внезапно с моря, слегка ударил в спину, закрался под полы короткого полушубка, мокрого от недавнего падения в воду его хозяина, и, сорвав с подпоручика Заславского теплую фуражку, покатил ее по земле, покрытой скупой северной растительностью. Тот, чертыхаясь по-польски, припадая на ноги, побежал догонять фуражку. С горем пополам ему это удалось, что не осталось без внимания членов экипажа. Казак с интересом смотрел на дома, разбросанные у подножия сопок. От сопок начинались и уходили вдаль перелески с довольно высокими, насколько это было видно с такого расстояния, деревьями. Серые, тяжелые тучи прорезали скудные, тонкие лучи блеклого солнца, оставлявшие на земле золотые кружочки света. «Глянь, Ваня, что золото блестит! Вот те и золото севера!» — произнес Билл и тут же заметил. «Ишь, чудно, как дома расположены. Вроде бы хаотично натыканы, улиц нет, но все же строгий порядок проглядывается. Все тебе, казак, золото покоя не дает», — буркнул граф тихо и тут же так, чтобы слышали все, добавил. «Вспомни, Микола, лекцию профессора Ледовского. Он говорил, что для северных деревень типична постройка домов кругами, каждый последующий шире предыдущего. Таким образом, дома защищены от холодного, северного ветра. Так и изгороди нет возле домов. А ну как воры, заходи и бери что хочешь». «Да, ты прав, заборов и ворот нет». «Странно», — Суздалев на минуту задумался, а затем с мальчишеским задором воскликнул. «Ты лучше посмотри, односум, на природу эту, вдохни воздух. Это Русь, та, еще изначальная, нетронутая плесенью цивилизации». «Согласен, Ванятка, подтянись», — раздался зычный бас боцмана. «Господа офицеры, попрошу выйти вперед, так сказать, для представительности». Поляки, слега пошатываясь, продвинулись вперед, оказавшись в первом ряду. Заславский на всякий случай придерживал свой головной убор левой рукой, из-за чего имел вид весьма комичный. «Ну, эти уж точно представительнее некуда», — произнес негромко граф. Билл и улыбнулся, пропуская вперед себя еще двоих офицеров, посланных, как и оба подпоручика, капитаном Малиновским на берег, к поморам. Вся процессия, не торопясь, двинулась дальше. Крупная галька под ногами сменилась беловато-желтым песком. Сапоги слегка утопали в нем, идти стало труднее. Лай собак становился более отчетливым. Впереди, метрах в 50, показались фигуры людей. Рядом с ними бежали две собаки. Расстояние между идущими друг другу навстречу постепенно сокращалось. Вот уже можно было различить черты лица, детали одежды. Рослые, бородатые мужчины были одеты в кожаные куртки, похожие на полушубки, мехом внутрь, на ногах такие же штаны, заправленные в меховые сапоги. Обе собаки попытались залаять на чужаков, но самый старший из поморов строго осадил их. «Цыц, не горчать, три, не лаять, поморск», и, обращаясь к незнакомцам, произнес: «Здорово будете, люди добрые, кто вы есть и откуда, куда путь держите?» Подпоручик Заславский попытался было начать разговор, но боцман опередил его, взяв инициативу в свои руки, выйдя вперед. «И вам не хворать, мы, члены исследовательской экспедиции, по дороге к цели, Северному полюсу, решили сделать остановку, чтобы пополнить запас провизии. Надеюсь, вы нам не откажете в любезности и мы сможем приобрести все необходимое». «Ну, что ж», — ответил старший из поморов, — «милости просим». Надеюсь, что взвоз на гору оказался для вас нетрудным. Боцман осекся. Речь помора для него была не совсем понятна, ведь в гору он не поднимались. Помор улыбнулся широко и открыто. Взвоз, по-вашему подъем, а гора, то берег. Боцман наконец-то понял. Мы, люди бывалые, конечно, впервые сталкиваемся с тем, что берег покрыт не песком, а камнями, но трудности пройти по ним не составило. Одна из сопровождавших поморов собак подбежала к боцману, быстро обнюхала его, чихнула, отошла в сторону. «Ссыть!» – послышалось негромко. Билый слегка хлопнул ладонью по бедру. Собака мгновенно повернула голову и, слегка повиливая хвостом, не торопясь направилась к казаку. Билый присел на корточки и протянул руку. Четвероногий лохмач в ответ вытянул шею, осторожно нюхая воздух и, видимо прочитав на своем собачьем языке, что угрозы нет, подошел вплотную к протянувшему ему руку человеку. От незнакомца пахло добротой. Собака уткнулась носом в сапог казака и высунула язык. Билый обеими руками потрепал ее за морду, почесал живот и обнял, прижимая к себе. Собака радостно заскулила, виляя хвостом. Поморы с легким удивлением смотрели на происходящее. «Обычно она очень осторожно относится к незнакомцам», — заметил старший. «Не узнаю нашу щеглу. Видимо, вы хороший человек, раз она так с вами. Странное имя у собаки. Необычное», — произнес Микола. «Щегла, по-нашему мачта. Такая же вытянутая, как и мачта у корабля», — пояснил старший помор и добавил. «Ну что, люди добрые, будьте нашими гостями. Гость у нас как дар божий. Скоро смеркаться будет, дни у нас короткие, пойдемте, на постой определю вас. Кстати, я староста деревни, это вроде атамана?» – спросил Билый. «Ну, вроде того», – ответил староста. «А вы не из казаков, раз за атамана говорите, из них, из кубанских. А вы слышали за казаков?» – доводилось. «Знакомец мой служил с ними». «Ясно, милости прошу», – повторил староста, указывая рукой на вход в деревню, некое подобие арки, выполненное из дерева, в форме головы медведя. «По нашему обычаю, каждому входящему нужно пройти через эти ворота. Своеобразный оберег от злых духов». «А что, шалят?» – спросил Суздалев. «Кто?» – ответил на вопрос вопросом староста. «Духи-то, эх, мил человек, еще как порой шалят то, особливо по ночам. И русалки есть?» – осторожно спросил Билый. «И друг их закадычный, леший с ними. Порой такой шабаш соберут, на всю неделю. Каждую ночь гульбища свои поганые устраивают. Посему на ночлег успеть бы вас определить по избам. Мои помощники», — староста указал на четверых сопровождавших его мужчин, — «разведут вас по домам». Староста посмотрел на Миколу. «Ну а вы будьте добры остановиться у меня. С удовольствием, главное, от русалок подальше», — ответил казак. «Только я с другом». «Что ж, с другом так с другом», — весело отозвался староста. «Значит, веселее будет. А что с русалками-то, не шибко дружите?» «С детства у меня с ними разногласия», — коротко ответил казак, как отрезал. «Меня, кстати, Федором кличут», — представился староста. «Мой сын Михайло, там Степан и Пахом. С щеглой вы уже знакомы, а то Вьюн. От того, что хвостом всегда виляет, вроде как вьется». «Микола Билый», — ответил казак, — «а это мой товарищ, граф Суздалев», — опередил друга Иван. «Ну, граф так граф», — улыбнулся Федор. «Только у нас здесь все проще. И природа, и люди. Все друг друга по именам кличут. Нет ни барина, ни холопа». Суздалев немного замялся. Графская спесь, овладевшая им по привычке, слетела и растворилась в холодном северном воздухе. Добродушный взгляд, весь могучий вид этих людей, выросших в суровом климате русского севера, говорил о том, что, будь ты хоть князем или, скажем, королем польским, отношение к тебе будет зависеть не от титула, а от того, кто ты есть в этом мире. «Иван», — произнес Суздалев, слегка смутившись. «Микола», — добавил Билый. «Вот это по-нашему», — улыбнулся староста. «Пошли на ночлег устраиваться». И, обращаясь к своим спутникам, распорядился: «Михайло, Пахом, Степан, этих двоих я устрою у себя, остальных расселите по домам, человека по 2-3. «Добро, Федор, справим как должно. Минуточку внимания, люди добрые», — обратился староста к остальным членам экипажа. «Мои помощники распределят вас на ночлег по домам в деревне. Прошу следовать за ними». Боцман с помощью сына старосты, Пахома и Степана быстро разделил всю группу на тройки, и все дружно отправились устраиваться на ночлег. Среди негромкого говора удаляющейся группы отчетливо были слышны смешки поляков. Ветер стал крепчать. Солнечные блики, золотистыми пятнами блестевшие на камнях и земле, скрылись за толщей чернеющих туч. В одно мгновение потемнело. В порывах холодного северного ветра, Борея, слышались завывания, посвистывания. «Вот вам и гульбище, русалочи!» Подняв указательный палец вверх, произнес староста. «Слышка, как заводит песню свою, неужто и впрямь русалки?» Снова осторожно спросил Микола, крестясь. «Поверье среди народа нашего поморского имеется», — ответил Федор. «Что русалки эти, души рыбаков, в пучине вод сгинувших, вот и плачут те души по домам своим, в которые возврата нет». Очередной порыв ветра ударил в спины, закружил, будто в танце, завыл одинокой волчицей и понесся дальше, к дальней роще. Собаки с громким лаем дернулись было в темноту. Щегла, Вьюн, рядом, осадил их староста. «Федор, хотел спросить», — поинтересовался Микола. «Я вот все тебя слушаю и много похожих слов, как в нашей балочке, нахожу. Все мы, Микола, с одного корня вышли, а язык наш, говоря, называется. Балочку вашу не слышал, но если есть слова схожие, то, стало быть, и народы наши, казаки да поморы, не чужие друг другу. Стало быть, так», — отозвался казак. «А чего далеко ходить?» — продолжил Федор. «Из поморов вышли такие знаменитости, как ученый Михаил Ломоносов. Я, к слову, сына в честь него назвал. Из поморов и бессменный управитель Аляски Баранов, Дежнев, Хабаров, Стадухин и многие другие землепроходцы, которые еще задолго до русских людей с казаками Атласовым, Ермаком и другими проникали за Урал и осваивали сибирские земли, а позже вели освоение Дальнего Востока и Аляски». «И то верно», — согласился Билый. «Да и характером вы, поморы, с казаками схожи. На формирование характера поморов повлияло то, что мы не знали ни крепостного права, ни монголо-татарского ига. Свободолюбие и независимость у поморов в генах, в крови, как и у нас, у казаков», — поддержал Федор Микола. Суздалев старался не вступать в разговор, в большей степени от того, что ему, как представителю титулованного слоя общества, было куда как хорошо известно о всех прелестях крепостных, которыми испокон веков владели помещики. «Наши далекие предки пришли на эти земли несколько веков назад. Долгие годы борьбы с силами природы закалили темперамент поморов, укрепили их дух и обеспечили им особое место среди народов России. Более того, освоение севера помогло сделать его русской землей, поэтому вклад поморов в развитие своей родины неоценим», — без излишнего пафоса сказал староста. «В летописях поморы упоминаются с XVI века. В начале 9 века новгородцы стали претендовать на северные территории. Рост был медленным, и люди переселялись на новые территории против своей воли. Земля была слишком бедной, а климат – слишком суровым. В 988 году русские приняли христианство, которое стало, как известно, доминирующей религией. Наши же предки в большинстве оставались язычниками. Это послужило толчком к массовой миграции на север. Многие люди не хотели отказываться от своих прежних убеждений. Некоторые подвергались гонениям и были вынуждены покинуть свои дома и отправиться туда, где они могли чувствовать себя свободными. Лекция не хуже, чем у профессора Ледовского, заметил Иван, внимавший каждому сказанному старостой слову. «Эх, мил человек», вздохнул Федор. «Да у нас в деревне каждый, почитай, от мала до велика знает историю нашего поморского народа не хуже столичного светила науки, потому как передается та история из уст в уста, из поколения в поколение». Сквозь вечернюю серость показались очертания большого дома. «Пришли», — сказал староста, указывая жестом руки. «Прошу, гость у нас, посланник с небес, посему и прием соответствующий. Чем, как говорится, богаты, и в этом схожи», — удивился казак. «У нас, на Кубани, гость тоже считается божьим даром». «Так я и говорю, братские народы», — усмехнулся искренне староста, открывая входную дверь. «Прошу». Глава 13. Суздалев слегка склонил голову, тем самым говоря негласное спасибо за приглашение, и шагнул через порог. Федор приветливо улыбнулся и жестом руки пригласил Миколу следовать за другом. Новый порыв ветра с каким-то даже не волчьим, а не похожим ни на что живое звериное завыванием ударил в спину казака. Напрягая ноги, Микола удержал свой крепкий стан, обернулся назад, всмотрелся в темнеющую даль моря. С высоты крыльца были отчетливо видны и берег, и бухта. Очертания огромной русалки показались на поверхности воды. Одна рука ее была высоко поднята вверх и, казалось, касалась низких черных туч, другая рука подпирала вытянутое лицо, хвост же мерно покачивался на легкой зыби волн. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя», — прошептал Микола, истово осеняя себя крестным знамением. В висках застучало. «Ты что это, Микола, али увидел что лихое?» — спросил с удивлением Федор. «Там, махнув в сторону моря», — произнес казак, — «глянь, не как русалка, руку свою вверх подняла, не как к берегу плывет». Староста, не отпуская дверной ручки из руки, повернулся в сторону, куда указывал Микола, всмотрелся в вечерние сумерки своим зорким взглядом. «Тю», — протянул он через мгновение, — «привидится же тебе, мил человек, несуразица, видно, крепко в тебе сказания о нечисти всякой засели, то корабль ваш, а рука, мачта главная, телом с хвостом тебе корпус самого корабля показался». Билый, не переставая осенять себя крестным знамением, вновь вгляделся в темноту, и впрямь, корабль, пронеслось в голове, привидится же такое, что Федор теперь подумает. Федор же, словно читая мысли православного, произнес: «Бывает, казак, у нас все деревенские, включая и мужиков, в нечисть эту веру имеют, с детства, почитай, на слуху. Вот и у вас, казаков, видимо, сказание в народе ходит о русалках, леших и прочих тварях, раз ты, по всей видимости, воин бывалый, и то некий страх пред ними имеешь». «Да уж, бывает», — в темноту сказал Билый. Буйный северный ветер подхватил его слова и понес в незримую даль. «Хи-хи-хи», — донеслось в ответ. «Наступит час, мой любимый, свидимся. Заждалась я тебя». Показалось, осенив себя крестным знамением, подумал казак, чувствуя легкий озноб, и переступил вслед за Суздалевым порог гостеприимного дома старосты. «Вот и ладно», — сказал по-хозяйски Федор, прикрывая плотно входную дверь. Билый с Суздалевым оказались в узком помещении, похожем на сени. Сквозь маленькое окошко, расположенное почти под потолком, в противоположной от входной двери стене, пробивались порывы ветра. В сенях было темно, но староста без труда нащупал дверную ручку и открыл следующую дверь, ведущую в горницу. Пахнуло свежевыструганным деревом. Забелели новые длинные скамейки. «Проходьте», — добродушно пробасил он и, обращаясь к кому-то в доме, крикнул: «Просковья, встречая гостей». Из полумрака натопленной горницы, освещаемой двумя лучинами, появилась фигура женщины. На вид она была примерно того же возраста, что и староста. Рослая и крепкая в стане, с роскошными женскими формами. «Что та казачка?» — невольно вырвалась у Миколы, а про себя подумал: «Куда там столичным фифом, бледным и худым? Любой ветер напополам перегнет, а здесь красота женская, глаз радует». Федор, услышав фразу Белого, довольно цокнул языком. Приятно было, что супруге его комплимент от гостей добрых был сказан. «Жонка моя, Просковья», — представил он жену гостям. Те в ответ кивнули головами, соблюдая этикет. Просковья, вытирая руки о длинный передник, добродушно улыбаясь, поздоровалась: «Слава Богу за все, гости всегда в радость. Проходьте в дом». Горница была не просто просторной, она была, если сравнивать со станичными хатами, огромной. Центральное место занимала печь, от которой исходило живое, приятное тепло. Чуть поодаль в углу стоял крепкий, большой деревянный стол. Над столом, по православной традиции, был устроен красный угол. Теплилась лампада, тусклый свет которой освещал старинные, инкрустированные серебром иконы. Лик Спасителя глядел строго. Казалось, что светло-коричневатый свет исходит из его глаз. Царица Небесная с иконой рядом смотрела кротко, заботливо, как мать смотрит на свое дитя. Билый снял папаху и осенил себя крестным знамением. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, грешных». «Слава Отцу и Сыну и Святому Дух», — продолжили в один голос хозяин с хозяйкой, и уже все втроем закончили. «Аминь». Суздалев, глядя на них, вяло перекрестился. Несмотря на набожность матушки и его кормилицы, прилагавших все усилия, чтобы Ванюша рос воцерковленным мальчиком, Иван, как он сам говорил, верил в душе, неохотно посещая божественные литургии, регулярно присутствуя в церкви лишь на пасхальной и рождественской службах. Староста не без удовольствия отметил про себя то, с какой искренностью молился казак. Не ускользнуло от его пытливого взгляда и безусердное отношение графа к молитве. Федор лишь снисходительно качнул головой. «Что же, гости дорогие, прошу к трапезе. Чем Бог послал, не в защите», — произнесла негромко хозяйка дома. «А Бог вас любит», — сказал с легкой долей иронии граф, усаживаясь за стол. «Такие разносолы могут достойно и у дворян стол украсить». Билый, выражая некое недовольство, негромко крякнул. Из-за привычки титулованного друга проявлять иной раз заносчивость в общении по столичной привычке, стало неудобно за сказанное графом. Незаметно наступил ему на ногу под столом. Но староста с супругой не придали особого значения фразе Суздалева, посчитав за комплимент их богато накрытому столу. «Мы, поморы, народ зажиточный», — сказал Федор, — «трудиться любим. Поэтому и во дворе, и в доме достаток имеется. Слава Богу за все». Граф слегка сконфузился. Покрутил ус, разглядывая пламя лучины. Понял, что такой нрав хорош лишь для светского столичного общества, где каждый старался лезть из собственной кожи, чтобы показать хоть малое, но превосходство над другими. «Так и хозяйство имеется», — по-деловому спросил Билый, отправляя в рот деревянной ложкой очередную порцию жирной, дымящейся ухи из трески. «Ну а как же без него?» — вопросом на вопрос ответил староста. «Корова-кормилица, барашки, свиньи, лошадка и птица кой-какая тоже по двору бегает». Микола с интересом посмотрел на Федора. Тот, будто прочитав немой вопрос в глазах казака, ответил: «Завтра все покажу. Сегодня уже темно было, потому и не увидел ничего». «Добре», — отозвался казак. «Что ж это я?» — всплеснула руками Прасковья. «Тоже мне хозяйка. Снеть на стол поставила, а для согрева забыла». Она поднялась и, накинув душегрейку на меху, помчалась в сени. Через минуту вернулась, держа в руках небольшую бутылку с красноватым содержимым. От тепла бутылка сразу покрылась испариной, и в капельках воды заиграли отблески свечи. «Настойка из брусники и можжевелки», — пояснила хозяйка, отирая бутылку передником и ставя в середину стола. «Прасковья готовит», — сказал Федор, наливая настойку в небольшие деревянные чашки. «Сами мы не потребляем, но для гостей непременно пару бутылочек храним». «А что так?» — спросил молчавший до сих пор Суздалев. «Ведь рюмочка другая за обедом никогда не повредит». Супруга Федора достала из печи рыбник и подала на стол. «Не приучены мы, да и вера наша не особо это приветствует», — пояснил хозяин дома. Прасковья разрезала пирог на несколько кусков. Рыбу, по традиции, запекали в тесте целиком, называя сие чудо кулинарного искусства — рыбник. «Вера?» — переспросил граф, молча кивнув в благодарность хозяйке за положенный ему на деревянную тарелку кусок пирога. «Какой же веры вы держитесь?» «Веры предков наших держимся, веры древней, истинной, православной», — ответил Федор. «Так и вы древли православие исповедуете?» — с радостью в голосе спросил казак. Ему в диковинку было пробовать такой рыбник. «Вкусно, сытно, но тема веры была важнее. А как иначе?» — ответил староста. «Предки наши на землю эту переселялись, чтобы от Москвы веру предков защитить и потомкам передать. Вот и у нас на Кубани в основном старой веры держится», — продолжил Микола. «Хотя есть станицы, где никонианство предпочтительнее, и таких становится все больше. Главное, в душе верить», — встрял граф. «За этим будущее. А двумя или тремя перстами креститься, разницы нет». «Нет, мил человек, не согласен я с тобой», — отозвался Федор. «Но эта тема не для застолья. Дай бог, потолкуем с тобой. А сейчас, гости дорогие, пора почивать. Время позднее, отдых организму требуется. Да и у вас, судя по всему, день был не из легких». Суздалев хмыкнул, думая, что ему бы с прогрессивной Синичкиной потолковать, поубивали бы друг друга точно. Нашла бы коса на камень, зазвенела сталь. Или, наоборот, чудеса случились, Синичкина бы изменилась, стала кроткой, послушной, домовитой, встречала бы гостей с настойкой. Да только сказки все это. Иван встрепенулся, отпуская наваждение, таких, как Синичкина, уже не переделаешь, глядишь и, как бактерии, начнут размножаться. «А церковь у вас в деревне имеется?» — спросил Микола. «И церковь есть, и батюшка, и хор церковный, все как положено», — встряла в разговор Прасковья и смутилась тут же. Не принято было женщинам в мужские разговоры встревать, но больно уж хотелось поговорить. Столичные гости в их деревню раз в 100 лет заглядывают. Федор с легким укором посмотрел на супругу. Та, поняв с полувзгляда, подхватилась и стала прибирать грязную посуду. «Если нужда есть, Микола, стало быть, и в церковь сходим. С батюшкой познакомлю. Добрый поп у нас, из наших, из поморов», — голос старосты звучал по-хозяйски, делово. «У нас в станице тоже из наших, из казаков. Был один иногородний, но долго не вытерпел. Чужого поля ягода», — отозвался Билый. «Добре», — сказал Федор. «Прасковья постелю вам приготовила в дальней комнате. Топчан широкий, места хватит. В аккурат для гостей комнату держим». И, обращаясь к супруге, добавил: «Прасковья, душа моя, проводи гостей. Почивать время». Все чинно встали, глядя на образа, осенили себя крестным знамением, Хозяин прочитал благодарственную молитву. «С Богом, ангела на сон!» Напутствовал он гостей. Прасковья провела Миколу с Иваном в дальнюю комнату, рукой указала на расстеленный топчан. «Если холодно спать будет, накройтесь полушубками. А так, покойной ночи вам!» «Чего, чего, а с тобой в одной постели я еще не спал», — в шутку сказал граф, когда Прасковья вышла из комнаты. «Все бывает когда-то в первый раз», — также в шутку отозвался казак, подмигнув. «Это не самое страшное, односум». «Да уж», — протянул Иван и добавил. «Ты хоть не храпишь?» «Да вроде до сего дня не замечал за собой», — ответил Микола. «Утром скажешь». «Тогда ладно, а то я страсть как храп не люблю», — сказал Иван. «Слуга мой, старик, любитель сего дела, а если рюмочку на ночь пригубит особливо как снотворное, так хоть из дома беги, стены трясутся». И к лекарю его возил, что только не пробовал, не помогает. «Не боись, капитан, выспишься на славу», — подбодрил друга казак. «Воздух тут не чета столичному, пей всеми легкими, не напьешься». «Спорить не буду, Николай Иванович», — согласился Иван, — «воздух тут действительно чистый, а люди?» — то ли спросил, то ли сказал утвердительно Микола. «Люди с какой душой чистой? Поглядим», — пробормотал граф. «Поглядим. Эх, Ваня, в станицу тебе к нам нужно. Непременно. Почувствуешь разницу со своим столичным обществом. Ладно, односум, спать давай. Утро вечера мудренее. Ты не против, если я справа лягу?» «Не против, конечно. К тому же к иконам я поближе буду», — отозвался Микола. «Мало ли», — туманно добавил он через паузу. «Ты спи, мне еще вечерние правила прочитать нужно. Ну, тогда спокойной ночи, ангела на сон, Ванюша», — сказал в ответ Микола. «Чувствую, что ангел нам всем понадобится в скорости», — пробормотал граф, укрываясь полушубком. Но Микола уже не слышал его слов. Он был сосредоточен на молитве. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — тихо звучало из угла. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнага». Дочитав молитвы, Микола улегся на топчан, прислушался. Суздалев негромко похрапывал. Билый улыбнулся. «Вот те и не храпишь, друже». Казак закинул левую руку за голову. «Нет ничего мягче руки под головой», — вспомнились слова деда Трохима. Перевел взгляд на иконы. Лик Создателя, тускло освещаемый лампадкой, строго глядел на него. Микола смущенно перекрестился, закрыл глаза. По выработанной с годами привычке тут же обострился слух. На улице раненой волчицей выл ветер. Каждый новый порыв его ударял в небольшое окошко. Явственно предстала в памяти тюремная комната форта. Маленькое, замызганное окошко под самым потолком, пропускавшее даже в самую солнечную погоду лишь скудные лучики дневного света, удары холодного, порой обжигающего, ветра, грустный, громкий смех чаек, стаями парящих над бетонными перекрытиями этого бастиона, за которым в неволе томились человеческие души. Микола вздрогнул. Где-то вдалеке будто стон раздался, да более знакомый. В сознании яркой вспышкой полыхнуло видение из далекого детства. Огромный рыбий хвост и искаженное гримасой страха сине-зеленое человеческое лицо. «Сгинь, нечистое!» Казак открыл глаза, приподнялся, опершись на локоть. Сон не шел, поговорить было ни с кем. В такие минуты Билый мог без труда погрузиться в себя, раскладывая в своем внутреннем мире все по полочкам. «Не к добру это!» Дед Трохим балакал, что русалки к покойнику снятся, да и староста за русалок и лешего не зря упомянул, на полном серьезе, не шутил. «А покойник у нас уже имеется, неспроста поляка за борт снесло, как пить дать, русалки утащили, эта нечисть только и ждет, кого бы в свое царство подводное уволочь. Вот лях пьяный и угодил аккурат в женихи к одной из русалок, да и мне, как наваждение какое-то, эти дочери водяного в последнее время что-то часто грезится. Ох, не к добру. Господи Иисусе Христе, помоги, защити грешных рабов твоих». Пальцы правой руки сложились двуперстно. Казак истово осенил себя знамением. Святой лик Господа в мерцающем свете лампадки все так же строго взирал на него, словно говоря: «На меня надейся, помощи проси, но сам не балуй, не оплошай». Мысли о русалке исчезли, чудным образом, будто ветром сдуло. На душе стало легче. Громкое хайрэ разнеслось по комнате. Суздалев лежал на спине, голова съехала на край подушки, так что склонилась на бок. Граф улыбнулся во сне несколько, явно думая не о русалках. «Спит, и ему хоть бы хны», — усмехнулся Микола. «А храпака дает, что дед Трохим на рыбалке в жаркий день. Так то, ваше сиятельство, что слуга, что барин хворобе сей подвержены. Он поправил голову другу, аккуратно уложив на подушку. Суздалев спросонья пробормотал что-то невнятное. «Спи, Ваня, спи дорогой», — прошептал казак и добавил в пустоту. «Сон силу дает, а она нам ой как понадобится. Чую, ждут нас испытания не из легких». «Что?» — сонно переспросил граф и, глядя на Белого затуманенным сном взглядом, произнес. «Ты сам чего полуночничаешь? Утро скоро уж, не спится, друже. Привычка. На новом месте всегда так. А-а-а, тебе виднее», — протянул Суздалев и, повернувшись на бок, снова погрузился в глубокий сон, дыша глубоко и громко. «Истинно, деда Трохим», — негромко засмеялся Микола. Взбив подушку, наполненную гусиным пером, он опрокинулся на спину, заложив обе руки за голову, закрыл глаза. «Как вы там, мои родные? Как ты, дед Трохим? Жив ли?» — спросил мысленно. В голове замелькали картинки из детства, юности. Явственно предстали образы Марфы и маленького Дмитрия. «Господи, сколько же я их не видел!» Будто сверху вдруг увидел Микола Ерик недалеко от родной станицы, с черной водой. В глубине мелькнул серебром рыбий хвост, и противный смех, словно крик чайки, донесся до слуха. И тут же откуда-то из-под небесья раздалось киу-у-киу-у. Смех мгновенно исчез, лишь рябь воронкой разбежалась по поверхности воды. «Спи, Миколка, спи, драголюбчик, утро вечера мудрее», — голос деда Трохима прозвучал вкрадчиво, убаюкивающе. Громкое посапывание Суздалева, доносившееся до слуха, стало тише, пока вовсе не стихло. Белый, перестав сопротивляться сну, погрузился в крепкие объятия Морфея. Глава 14. Арба, запряженная двумя крепкими, с увесистыми рогами валами, медленно плыла по степному шляху. Тяжело ступая, рогачи оставляли глубокие следы в дорожной пыли. Шли не торопясь, будто берегли силы для дальнего пути, шумно выдыхая степной, наполненный ароматом разнотравья воздух. Арбакиш, кавказец средних лет, полулежал на мягкой соломе, которой была выстелена арба, и дремал. Его склоненная голова покачивалась в такт движения валов. Изредка, когда арба особенно сильно подпрыгивала на каком-нибудь ухабе, он приоткрывал глаза, цыкая на спотыкающихся валов, и вновь склонял голову, задремав. Позади него лежал большой баул, возле которого, накрытый лохматой буркой, спал человек. Рассвет, забрезживший было робкими солнечными лучами, пробивавшимися через острые вершины далеких гор, сдал свои позиции. Серые тучи плотной пеленой затянули небо, грозя разразиться ливневым дождем. Мелкие степные грызуны, полевки, бабаки, тушканы, называемые казаками земляными зайцами за их способность быстро прыгать и за характерное строение ушей, нагуливающие жирок перед тем, как залечь в зимнюю спячку, завидев арбу, разбегались, прячась в густых зарослях ковыля. Одинокий копчик парил над безмолвной степью в надежде на легкую добычу. Осень совсем недавно переняла бразды правления у Августа и, хотя степь, накопившая тепло за лето, еще щедро делилась им с природой в дневные часы, горы, видневшиеся вдали, уже дышали по ночам прохладой, растекающейся под утро белесыми туманами. Валы, воспользовавшись тем, что ими никто не управляет, свернули с дороги и пошли степью. На очередном ухабе арба подпрыгнула, задремавший арбакиш опрокинулся назад, стукнувшись головой об брус. «Хей, дорогу не видите, шайтан!» — громко крикнул кавказец, хлестнув длинным прутом одного из валов. Тот дернулся, толкнув рогом своего напарника. Вновь раздался характерный свист хлыста, и валы нехотя вывернули арбу вновь на дорогу. «Что случилось? Приехали?» — спросил с просонья Михась, махом скидывая с себя бурку, садясь по-турецки, скрестив ноги. «Воль, шайтан, степ ходит, степ дорога нет, камень арба ловить, арбакиш вольно казат, тыпыр все караша, снова дорога ехат», — произнес кавказец скороговоркой, улыбаясь. Сквозь приоткрытый рот, обрамленный густыми черными усами и бородой, виднелся ряд ровных белых зубов. Нахлобученная на голову папаха из черного козлиного меха почти скрывала его глаза, отчего ему приходилось приподнимать подбородок, чтобы увидеть лицо собеседника. Михась огляделся. Места были ему знакомы. Впереди, почти у горизонта, были видны три кургана. «Три брата», — мелькнуло в голове у казака. «Стало быть, до станицы часа два осталось». К этим самым курганам водили станичные казачата коней в ночное. Потому и назывались они «Три брата», что рядом расположились. Да и поверье ходило среди старожилов станичных, что в далекие времена в курганах этих «Три брата», три воина похоронены были. «Долго я спал», — произнес Михась вслух, потянувшись, разминая затекшие мышцы. Было непонятно, спрашивает он или же так, для себя говорит. Но кавказец, плохо зная русский язык, посчитал это за вопрос и снова улыбнувшись всем ртом, выпалил. Ты хорошо спаль, мы ночь ехат, ты спат, а чен хорошо спат, долго, воль, шайтан, арбана камен прыг, ты больше не спат, Михась улыбнулся в ответ, уж больно искренней была улыбка у этого арбакеша, да и в пути, пока спал, не украл ничего, хотя, вон, целый балу всякого добра везу, постарался Микола, где столько денег взял, все дорого в столице, моих денег только и хватило на билеты чуток на дорогу, да еще и кладовщик, стервец, содрал за хранение вещей, хотя брат и говорил, что за все уже уплачено, связываться не хотелось, а так побалакал бы я с этим кацапом, а этот вот кавказец, а простой, добрый, я бы сказал, да и сразу согласился подвести. Слава богу, что в ту же сторону, что и мне, не зря старики говорят, что иной кавказец казаку ближе и роднее русского, арбакиш натянул поводья, валы встали. Михась вопросительно взглянул на кавказца, тот подмигнул казаку и, засунув руку под солому, вытащил свернутый в рулон небольшой коврик. Иша, надо молитва, ночь и утро встреча, молитва надо, Аллах, Иша, снова скороговоркой сказал он, не торопясь, слез с арбы и, отойдя в сторону, шагов на 30, посмотрел по сторонам, ища восток, определив нужную сторону света, расстелил коврик, снял чувяки и опустился на колени. Михась посмотрел на кавказца, до его слуха доносились отдельные фразы мусульманской молитвы, что ж и я время терять не буду, в аккурат утренние правила прочитать успею. Казак спрыгнул с арбы, закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на молитве, и, осенив себя крестным знамением, произнес, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, сделал паузу, приводя свой дух ко смирению, и продолжил, Боже милостивый буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Полились молитвы из уст казака, потянулась невидимая ниточка, связующая сердце его с Создателем, с Отцом Небесным, а в нескольких шагах, стоя на коленях и падая время от времени ниц, взывал также искренне к своему Аллаху простой арбакиш. Сын гор и сын казачьего народа стояли перед своим Создателем, говоря с ним каждый на своем языке, и Бог слышал их, воздавая каждому по его делам. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Михась истово осенил себя крестным знамением, поцеловал нагрудный крест и вновь спрятал его под бешмет, посмотрел в сторону, где молился кавказец. Тот повернул голову в одну и в другую сторону, поднес открытые ладони к лицу, посмотрел наверх, затем медленно поднялся на ноги, надел чувяки, скатал коврик в рулон и направился к арбе. На лице его светилась печать умиротворения. Он улыбнулся Михасю. «Хорошо, дальше тоже хорошо ехать будем, знаю», — отозвался казак. «Эй, как ты знаешь», — удивился кавказец. «Я тоже молился. Ай, молодец, хорошо, Иса хорошо, Аллах хорошо, молитва хорошо, и путь два, ты и я хорошо, один плохо, злой человек встречит, один не хорошо, два хорошо, спина к спина встават ты, я, злой человек сражат, он убегат, мы, ты, я дальше эхот, хорошо, хорошо», согласился Михась. «У нас говорят, вдвоем дорога вдвое короче, одному путь долгий, а чен долго, а чен», улыбнулся арбакиш. «Два сына, один сына, но не очен». «Это точно», — отозвался казак. Посмотрел на небо, втянул ноздрями сладкий, с резким оттенком воздух. Тяжелые, будто налитые свинцом тучи нависли над степью. «Поторапливаться нужно, дорогой, иначе вымокнем как цуцики», — сказал Михась. Кавказец удивленно посмотрел на него. Казак понял его взгляд и добавил. «Цуцик — это щенок, собака маленькая. Понымат, жрал по-нашему, собак». «Цыцк» — это, арбакиш запнулся, подыскивая нужное слово, но не зная, как сказать, стал активно жестикулировать, показывая, видимо, величину того, что называлось «цыцк». «Он говорит мау, это цыцк, а-а-а», — протянул Михась. «Кошка, да, да», — радостно воскликнул кавказец. «Кошака, он, точно, а тебя как звать?» Кавказец снова вопросительно взглянул на собеседника. «Смотри», — сказал Михась, кладя открытую ладонь на грудь. «Я Михаил». «А ты?» — арбакиш неслышно засмеялся, поняв, о чем спрашивал казак. Он тоже положил открытую ладонь себе на грудь и, слегка склонив голову, произнес Исмаил. «Это значит, Бог слышал». «Бог услышит», поправил Михась. «Да, услышит, точно», обрадовался Арбакиш. «А твое имя что значит?» «Михаил, равный Богу». «Хорошо, ты с Бог, и я с Бог», цокая языком, радостно сказал кавказец. Порыв свежего ветра налетел внезапно, разворошив слегка солому, которой была выстлана арба. «Исмаил, если не хотим стать похожими на мокрых куриц, нужно отправляться в путь». Арбакиш не понял, что такое мокрая курица, но остальное, сказанное его попутчиком, ему переводить не нужно было. Исмаил с Михасем прыгнули в арбу. «Сопца бы!» — крикнул кавказец, и валы бодро пошли вперед, взрывая слой дорожной пыли. «Интересно, Исмаил», — сказал казак, услышав команду Арбакеша. «Что означает этот сопцабы? Все просто. Соп, налево, цабы, направо, сопцабы, пряма. Действительно, просто». «Микаэл», довольно серьезным тоном сказал Исмаил, «есть Бог, он на небе, мы, люди под ним. Он сделал нас и сказал живыть просто. Люди не хотел жить просто, потому и воевать друг с друг. Некороша, ты прав, Исмаил», согласился Михась. «Мы сами себе усложняем жизнь». Вдали, в версте от путников, показалась сторожевая казачья вышка. Отсюда нельзя было разглядеть, кто стоял на баштях. У Михася радостно забилось сердце. Вон и река Марта приветливо блеснула своей излучиной. Из-за поворота показались станичные виноградники, а там и бахча. Три брата стали ближе. Можно было разглядеть пасущихся возле них коней. Чуть поодаль дымок тонкой струйкой подымался вверх. Видимо, казачата, утомившись рассказами в ночном, уснули под утро, забыв подложить в костер сухих чурок. Издали, пронзая утренний густой воздух, до слуха Михася донесся колокольный звон. «К заутрине», — подумал казак. Совсем рядом, метрах в 100, темной лентой раскинулся ерик, прорытый лет 15 назад от Марты. Валы, почуяв воду, пошли бодрее, негромко мыча и подталкивая друг друга рогами. Михась соскочил с арбы и, подбежав к берегу, набрал из ерика полную пригоршню воды, ополоснул лицо, шею, закрыл глаза в упоении. Исмаил, наблюдая за молодым казаком, щурился от удовольствия и цокал языком. «Хорошо, да, Исмаил, хорошо, я дома», — выкрикнул Михась. Его голос эхом разлился по зеркальной глади воды с отражающимися в ней серыми тучами. Словно вторя его словам, сливаясь с колокольным звоном, прогремел первый, робкий раскат грома. «Хорошо», — крикнул Михась еще раз и со всей прыти взбежал на пригорок, откуда открывался вид на станицу Мартанскую, родовую станицу черноморского казачьего рода Билых. «Хорошо», — вторили казаку церковные колокола. «Хорошо», — отзывались и река Марта, и ерик, и седой ковыль. «Хорошо», — гремел, набирая силы, гром. «Хорошо», — раскатистым эхом отзывались горы. «Хорошо», — смеялся Исмаил. «Хорошо, что дома, ты дома, Исмаил еще ехать, недолго, но надо до вечера-то же дом. Ты хороший казак, честный, Исмаил нравится, давай с тобой кунак будем». «Что ж, Исмаил, храни тебя Всевышний», — ответил Михась. «С радостью кунаком твоим буду. Жаль, что заехать сейчас не можешь. С родителями познакомлю. Потом, щищесны как не могу. Дома спросит, где Исмаил? Жена, мат, да ты. Все спросит, домой надо». Они обнялись на прощание. Михась достал из-за пазухи расшитый платок, который берег какой-нибудь станичной красавицы отдал новоиспеченному кунаку своему. «Жене отдашь, подарок, хорошо». «Спасыб», — растрогался Исмаил, запустил руку в карман, достал из него сложенную вдвое тафью. «На память, дорогой», — протянул Михасю. Они снова обнялись. Казак взвалил баул себе на спину. «Мир дому твоему, кунак, храни тебя Всевышний». «Саубул», — ответил Исмаил и хлестнул валов. Те недовольно замычали, но послушались хозяина. «Саубул», — крикнул Михась. Когда арба с Исмаилом отъехала метров на 50, тот помахал казаку рукой и снова хлестнул валов. «Сопцабы, сопцабы», — долетело до слуха Михася. Он весело, по-ребячьи, спустился с пригорка и бодро зашагал в сторону станицы. Глава 15. Марфа сегодня встала особенно рано, не спалось. С того момента, как стала жить она в доме у Билых, с Натальей Акинфеевной, был у них уговор, что корову дайте в стадо, ее выгонять станет отныне Марфа. Лишь когда на сносях Дмитрием ходила, берегла ее свекровь. Сама рано вставала и в хлеву управлялась. А родился Дмитрий, снова Марфа взялась за дойку. Ловко у нее получалось, да и Наталье Акинфеевне часок лишний поспать удавалось. Но сегодня не спалось Марфе. Затемно встала, помолилась на образа, умылась, волосы прибрала в шлычку аккуратно, стараясь не шуметь, чистую цибарку 4, ведро, взяла и на бас пошла. Куры с петухом еще на насестах рядком сидели, спали, всполошились, когда Марфа дверь в сарай открыла. Петух крыльями захлопал, начал было свое кука, но не допел. Марфа цыкнула на него: «Ишь, горластый, спят еще все, потерпи с побудкой». Петух будто понял речь человеческую, осекся, недовольно крыльями замахал, но остался на насесте сидеть. «Так-то вот», — прошептала Марфа, — «побереги голос». Сонное, растянутое муу прозвучало из дальнего, темного угла. Корова, увидев Марфу, неторопливо, со всей своей коровьей степенностью, поднялась на ноги, потянулась мордой вперед, выпрямляя затекшую за ночной отдых шею. Марфа ласково почесала ей за ушком. «Что, красуля, пить хочется? На вот свежей водицы и спей». Корова наклонила голову к цибарке, наполненной еще с вечера свежей водой, слегка окунула свой большой нос, будто пробуя, не холодная ли вода, и, облизнув длинным, шершавым языком обе ноздри, припала к воде и стала жадно пить. Марфа нежно почесала корове живот, легким толчком отозвалось на ладони: «Шевелиться уж, скоро запускать тебя будем, кормилица наша». Казачка заботливо обмыла наполненное молоком вымя, сдоила первые струйки в подставленную плоскую чашу и привычным движением слегка сжала сосок вымени в кулаке, а края подойника с характерным радостным звоном застучали струи свежего, теплого молока. Пока красуля завтракала свежей охапкой сена, Марфа ловко справилась с дойкой, снесла полную цибакру в малую хату и вернулась к корове, держа в руке угощение, ломоть сухого хлеба. Красуля, учуяв лакомство, потянулась мордой к казачке. Та раскрыла ладонь, и корова, слизнув хлеб языком, громко захрумтила, довольно мыча: «Все, моя хорошая, пора на выпас». Марфа отвязала худобу и направилась к выходу. Корова покорно пошла за хозяйкой. На улице то тут, то там раздавались звуки проснувшейся станицы. Хвороба на разные голоса мычала, блеяла и мекала. Петухи затягивали своей бесконечной кукареку. Пастух хохол из наймитов сгонял всю эту рогатую животину в стадо, хлестко щелкая батагом. «Здорово живешь, станишница». Аксинья Шелест, как всегда задорно улыбаясь и подшучивая над пастухом, громко крикнула Марфе: «Слава Богу, и тебе того же», — отозвалась Марфа. «А Миколе вести маешь?» Марфа растерянно взглянула и пожала плечами. «Ничага», — подбодрила ее Аксинья. «Дело казачье, сегодня вестей нет, а на завтра и сам объявится». «Твои бы слова да Бог услышал», — ответила Марфа. «Тю, даже не сумлевайся, услышит, если просить у него сердечно будешь. Так я и прошу ежечасно. Грех, видно, на мне какой. Ну, ты напраслину на себя не наговаривай. Сие тоже грех, сама знаешь. Лучше с отцом Иосифом побалакай, он на все ответы найдет». «Была я уже у церкви-то», — вздохнула Марфа, всплеснув руками. «Ладно, станишная, бывай с Богом. Некогда нам, казачкам, поутру лясы точить. Дел полно», — подмигнув Марфе, попрощалась Аксинья. «С Богом», — ответила Марфа и, шлепнув на прощание красулю по задней ноге, пошла в сторону хаты. Нужно было еще молоко прибрать, да и завтрак приготовить, чтоб за худобой хорошо приглядывал, а то позавчера не допас. Голодная корова вернулась со стада. Марфа улыбнулась. То Аксинья наставляла хохла наймита, взявшегося на лето пасти станичное стадо. Тихонько приоткрыв дверь в малую хату, Марфа занесла цибарку с парным молоком и поставила на лавку. Прибрала большую часть молока, процедив его в увесистую глиняную макитру, закрыла крышкой и вынесла в погреб. С зимы заготовленный лед еще лежал в углу слегка оплывшей глыбой. Остатки молока казачка перелила в мохотку и поставила в грубку на каймак. Снова вышла на двор, разожгла приготовленный заранее хворост в кобыце и, пока разгоралась, завела оладьи. Кобыца весело выпустила облачко белого дыма, через дымарь загудела, съедая жарким пламенем сухие ветки. «Ты что ж это, моя милая, ни свет ни заря сегодня поднялась?» Марфа слегка вздрогнула от неожиданности. Свекровь, завязывая платок, вышла на крыльцо. «Да не спалось что-то? Да ты никак оладья завела, а то праздник какой!» Пять. Во многих кубанских станицах того времени оладья и блины пекли в основном на праздник или же поминки, — удивилась Наталья Акинфеевна. «Нет, мама», — ответила Марфа с явной грустинкой в голосе. «Какой праздник, когда мужа нет рядом? Хотелось вас побаловать до Дмитрия. Ты что-то, Марфушка, как сама не своя второй день ходишь?» По-матерински заботливо спросила сноху Наталья Акинфеевна. «Или хворь какая приключилась?» «Та, пустое, отмахнулась сноха, ставя сковороду на нагретую кобыцу. Комок гусиного сала, сделав полукруг по раскаленной сковороде и остановившись в ее центре, стал медленно таять. «В себя не уходи, невестушка, чай не чужие мы». Сердынька неспокойно. «Чую, новость будет. Не знаю, добрая али наоборот. Вот и завела оладья-то. Бог с тобой, Марфушка». Свекровь подошла ближе, обняла по-матерински, по спине сноху слегка похлопала, утешая. «В хату нам только добрые вести пусть приходит. О хорошем думать нужно, плохое оно завсегда успеется. У нас, у казаков, день в мире прожил, и слава Богу. Только вот Сердынька не обманешь», продолжила было Марфа, но Наталья Акинфеевна перебила. «Не гневи, господа, дню, объявится Микола. Вона, деда Трохима, когда молодой был, родители с войны больше года ждали, почти похоронили, а он возьми и появись в один прекрасный день. Почта она знаешь как работает. У-у-у, Хаим Грец, письма по полгода иной раз ждать приходится, а то и вовсе потеряют. Вот и Микола пишет, а письмо, может, на почте где завалялось. Не журысь, Марфушка, на все воля Божья. Давай-ка я тебе оладья стряпать помогу, а то ведь и впрямь новость какая добрая в хату придет, так праздник устроим». На Марфу слова свекрови подействовали успокаивающе. Накатившиеся было слезы проглотила, спрятала глубоко в своем сердце. Не пристало казачке мокроту понапрасну разводить, да и в неведении столько времени оставаться негоже. Осенила себя крестным знамением. «Господи, помоги! Вот и славно, дню!» подбодрила Наталья Акинфеевна. «Давай уже печалья, а то казаки наши проснутся голодные, а у нас с тобой и нема ничего на столе». Зашкварчали, румянись на гусином сале, оладьи, наполняя воздух у кобыцы духмненным ароматом. Спорится дело у казачек. Марфа печет, свекровь горячие оладьи сметаной смазывает. «Добрый завтрак будет, здорово живете», — раздался знакомый до боли голос. Марфа и Наталья Акинфеевна, как по команде, обернулись. Калитка распахнулась, и во двор, широко улыбаясь, вошел Михась. «Батюшки святы!» — всплеснула руками Наталья Акинфеевна. «Сынку ридный». Михась вовремя опустил баул на землю. Через секунду обе казачки повисли у него на шее. Радости не было предела. Наталья Акинфеевна сквозь слезы радости произнесла: «Марфушка, беги у хату, батьку буди, скажи, радость у нас. Михась на побывку приехал». Марфа потрепала Михася за щеку, наскоро закрыла калитку, не принято было у казаков эмоции при людях показывать, и побежала в хату. «Шо случилось-то? Шо там за рух на дворе? Дмитрия разбудите. Хай малец поспит ще». Иван Михайлович уже проснулся и заканчивал читать утренние молитвенные правила, стоя у божницы. «Радость, тата, Михась приехал», — выпалила Марфа и прошмыгнула в комнату, где спал малый Дмитрий. Иван Михайлович замер на мгновение, осмыслия своим сознанием, занятым молитвой, что сказала сноха. Рука со сложенными двуперстно пальцами застыла у лба. «Господи, слава тебе!» — завершив осенять себя крестным знамением, вымолвил он и как был босиком, так и вышел на крыльцо. Встал, подперев бока руками, смотря, как младшего сына обнимает соскучившаяся мать. Сам внутренне переживал, но виду не показывал. Ждал, когда сын сам подойдет. «Батька», — негромко произнес Михась. Наталья Акинфеевна разжала объятия, уступая дорогу сыну и проводив его взглядом. Тот же широким шагом почти взбежал по крыльцу. Иван Михайлович развел в стороны свои крепкие руки и обнял сына, вложив в это объятие все свои отцовские чувства. «Раздавишь сына», — шутливо сказала Наталья Акинфеевна. «Ничего», — отозвался довольно Иван Михайлович. «Глянь, каким крепким казаком стал, такого раздавишь». Михась, слыша эти слова, напрягся всем телом и попытался приподнять батьку. С большим трудом, но у него это получилось. «Ну давай, сынку, помиримся». Иван Михайлович сгреб сына крепкими руками и почти без труда поднял его. Михась попытался освободиться, но у него ничего не вышло. «Все, батька, сдаюсь», — смеясь, крикнул он. «Добрый казак», — похлопав по плечу, сказал Иван Михайлович. «Наш род, бил их, и дали роду нашему казачьему жить в веках. Постараешься, надеюсь». «Так вместе будем стараться», — ответил Михась. «Микола да я, а там вон и Дмитрий, а, батька». Иван Михайлович не успел ответить. На крыльцо, радостно крича, выбежал малый Дмитрий. «Здорово живешь, дядька Михась. Слава Богу, племяш», — приветствовал его Михась, подхватывая на руки. «Какой большой стал, и ликом копия Микола, батька твой». И, повернув голову к Ивану Михайловичу, добавил: «Вот они, билые». «Ты, Микола, я да Дмитрий, плоть от плоти, а где батька мой?» С серьезным взглядом глядя на родного дядьку, спросил Дмитрий. Марфа, услышав имя мужа из уст сына, вопросительно посмотрела на Михася. Тот поймал на себе такие же взгляды и отца с матерью. «Жив, Микола, вот вам крест!» Михасистова осенил себя крестным знамением. «Виделись мы с ним в столице. Давайте у хату!» По-хозяйски распорядилась Наталья Акинфеевна. «Нича соседям лишний повод для пересудов давать, да и завтрак уже готов!» И вправду, поддержала Марфа. В голосе слышались нотки волнения. «Что на улице стоять?» Суетливо спустилась к кобыце, взяла широкое блюдо с оладьями, принесенный с погреба каймак, и снова поднялась на крыльцо. «Жив, жив!» В глазах у свекрови искрилась радость. «Слава Богу! Ой, мама!» Волнение охватило Марфу, только и смогла вымолвить. Наталья Акинфеевна сделала шаг назад, пропуская Марфу с посудой, и, глянув на улицу, не видит ли кто, закрыла дверь. «Надолго-то?» – спросил Иван Михайлович, когда после молитвы все дружно расселись за столом завтракать. «На недельку», – отрапортовал Михаси, видя поникший взгляд матери, добавил, без учета дороги. Марфа, подкладывая Михасю очередную порцию оладий, глазами спрашивала то, о чем не решалась спросить словами. Знала, что раньше времени не стоит, жив, уже хорошо, а что с ним, где он, почему вместе с братом не приехал, ох и вкусные оладьи. Наминая завтрак, нахваливал Михась, давно не ел домашнего, да еще и с каймаком, и как столица, сияет куполами? Спросил Иван Михайлович, как бы между прочим, вроде и строг лицом, а в глазах смешинки, не может сыном налюбоваться. Оголодал юнкер, соскучился по мамкиной еде, еще как сияет. Михась, жуя, вкратце рассказал и о столичной жизни, и об учебе, и мать с отцом, как и сноха, слушали, хотя мысли были о другом. Все трое молчаливо говорили взглядом, не томи, расскажи за Миколу. Малый Дмитрий недоуменно, по-детски, смотрел на взрослых, не понимая, почему они молчат, а говорит только дядька Михась, о какой-то столице, которая очень далеко отсюда, о церквах, что больше станичной в несколько раз, о реке со странным названием Нева, которая намного шире и глубже Марты, и о многом другом, что его детское сознание еще не могло вместить. Наконец Иван Михайлович, видя пытливый взгляд Марфы, спросил, «С Миколой, говоришь, виделся?» Михась осекся. Посмотрел на батьку, мамку, Марфу, подмигнул Дмитрию, смотревшему на него своими чистыми, сине-серыми глазами. Было дело, батька, сделал вид, что поперхнулся, откашлялся, хотя в том не было необходимости. За день до отъезда, Михась снова замолчал. Иван Михайлович хотя и был рад приезду младшего сына, но понемногу терял терпение. Хотелось самому знать, что со старшим, Миколой, не тяни резину. В голосе отца прозвучали металлические нотки. Михась, зная, что не стоит испытывать характер отца, который порой мог быть довольно крут, продолжил. На улице виделись, случайно встретились, побалакали. Звал его с собой, мол, давно родыну не бачил. Сказал, что еще не срок, что дело у него какое-то важное, чуть ли не государственное. С ним еще мужчина был, одетый с иголочки, на богатого барина похож. Я еще подивился тогда. Столичные франты Микола, разница-то сразу в глаза бросается, а ведут себя как кунаки лучшие. Странное знакомство, на барина, проворчал Иван Михайлович. Не было у казаков отродясь ни барина, ни хозяина. Это лапотники все без барина жить не могут. А Микола наш у самого императора в конвойцах. Это почет-то какой. Вот и прибился небось какой-то столичный прощелыга. Не наговаривай на сына. Тут же сердито встряла мамка. Микола в людях не хуже тебя разбирается. Сам учил. Давай, сынку, дальше. И то верно, с этим согласился, кряхтя. Иван Михайлович испытывающе глянул на младшего. Тот проворно, под тяжелым взглядом отца, почти не глотая, справился с оладьей. Всем присутствующим, кроме малого Дмитрия, было понятно поведение главы семейства. Переживал дуже Иван Михайлович за Миколу. Хоть и не верил он в то, что написано было в анонимном письме, доставленном тогда вестовым, но все же червячок сомнения вкрался в его мозг и сверлил недобрыми мыслями сознание. «Так вот я и говорю», — продолжил Михась. «Попрощались мы с Миколой, он в автомобиль к тому ба». Осекся Михась, посмотрел на батьку своего и продолжил. «К тому столичному проще франту, и поехали они». «Куда?» — не сказал. В автомобиль, говоришь? Это что ж, в столице теперь только на этих железяках на колесах передвигается добрый народ, а кони как же? Нет, батька, автомобиль, то дюже большая редкость, только у государя-императора имеется да у редких подданных его. Стало быть, тот, с кем Микола уехал, при государе состоит. Иван Михайлович слегка откинулся на скамейке, внимательно продолжая слушать. Сейчас каждое слово важно, не пропустить бы, не знаю, батька. Зато Микола не сказал, только просил баул со станции забрать с подарками. Вроде как накупил для вас и для некоторых станичников, хотел сам приехать, привезти, да это дело подвернулось. Сам привезти, дело. Иван Михайлович задумался, вроде и сказал ты, сынку, много, а с другой стороны, вопросов стало еще больше, чем ответов. За что купил, как говорят, за то и. Значит, выходит, что чужое письмо все же наговор, не дослушав сына, произнес Иван Михайлович. Какое письмо? В один голос спросили Михась и Марфа. Ах, вздохнула Наталья Акинфеевна, поднялась из-за стола, перекрестилась, благодарственную молитву прошептала и стала прибирать со стола. Так какое письмо? Переспросила Марфа, поднявшись вслед за свекровью, чтобы помочь ей. Михась лишь вопросительно смотрел на батьку. «Ну что глазами сверлите, дырку сделайте», — попытался отмахнуться Иван Михайлович, но было ясно, что сказать придется. Было письмо с царской канцелярии, анонимное, мол, Микола в масоны подался и покушение на государя готовил. «Теперь вижу, брехня то, аж от сердца отлегло. Микола наш государев человек и, видно, неспроста о важных делах неохотно распространяется. Опять же кунак его, столичный, при автомобиле, тоже непрост. Вот оно, значит, как все поворачивается».